Аня записала ему целый диск песен про шоферов. Они всегда слушали их в дороге и часто подпевали в два голоса таксисту Высоцкого или «А дорога серой лентой вьется». Альбина смотрела на них с умильной улыбкой. Они с Игорем общались по-прежнему доброжелательно, спокойно и сдержанно. Теперь в их разговорах появилась и стала ведущей новая тема — Аистенок. О себе как он, так и она предпочитали не распространяться. Никто не откровенничал, но никто и не лез к другому с расспросами. И Игоря это очень устраивало. Врать он не хотел, а сказать всей правды все еще не мог. Для середины августа было, пожалуй, излишне прохладно. Дул по-осеннему неприятный ветер. То и дело принимался моросить мелкий дождь. Обычно такая погода на руку таксистам, но только не тем, кто дежурит у ресторана. Сегодня у них почти не было клиентов. Видно, сильные мира сего, напуганные преждевременным наступлением осени, решили продлить себе лето и улетели в теплые края. В который раз за день Игорь пожалел, что не отправился в город. Ну, а теперь уже поздно. Вечер на носу. Авось к ужину народ все-таки подтянется в ресторан. Он опустил сиденье, откинулся и прикрыл глаза. Но задремать не получилось. В боковое стекло настойчиво постучали. Он узнал ее сразу. Несмотря на то, что она сменила одежду, прическу и даже, кажется, цвет волос. Этот взгляд, эти жесты, это полная затаенной внутренней энергии пластика. Девушка, не дожидаясь приглашения, рванула на себя дверцу и решительно опустилась на переднее сиденье. «Узнал таксист?» — спросила она спокойно и весело, словно они виделись не один единственный раз, а были долго и хорошо знакомы. По телу Игоря пробежала давно забытая дрожь. Он сам себе боялся признаться, насколько привлекает его эта молодая женщина. Совсем не так, как привлекала Аля. К жене он испытывал прежде всего тепло и нежность, а с этой его жег изнутри огонь. «Адское пламя», как говорил герой латиноамериканского сериала, который смотрели девчонки на кухне. Он хорошо понимал несчастного Максима, не устоявшего перед этой красоткой. «Вижу, что узнал». Она обнажила в улыбке безукоризненные зубы. Он смотрел на нее и не мог отвести взгляда. Она выглядела великолепно, элегантно одетая, умело накрашенная, загорелая, и видно только что вернулась с какого-то модного курорта. «Ну, что уставился?» — рассмеялась она. «Удивляешься, что я не олицетворяю собой всю мировую скорбь? Нет уж, это не по мне. Я люблю жить весело». А траур мы оставим законной жене. Мне такая честь не перепала. «Куда едем?» — спросил Игорь, изо всех сил стараясь казаться равнодушным. Но это получилось не слишком удачно. Голос прозвучал хрипло, рука, потянувшаяся к зажиганию, дрогнула. «Отвези меня домой. Адрес ты знаешь». Они посмотрели друг на друга в упор. И очень хорошо друг друга поняли. «Да». «Я помню твой адрес», — кивнул он. Все происходило быстро. Слишком быстро даже для людей взрослых и усталых. Он въехал во двор и затормозил около уже знакомой пятиэтажки на Академической. «Как тебя зовут?» — спросил он, глуша мотор. «Вита», — спокойно ответила она. «В Москве у всех девочек красивые и необычные имена». Вспомнились ему слова Али. «А меня Игорь, если тебе это интересно». Провокационное «тебе» прозвучало второй раз, но она не реагировала. «Деньги у меня наверху». Она потянулась к ручке дверцы. «Я так и подумал», — кивнул он и тоже вышел из машины. По лестнице поднимались молча. Игорь вдруг почувствовал, как у него кружится голова. Его необычайно тянуло к ней. Все складывалось так просто и так понятно. Эта женщина предлагала ему себя, и не требовала ничего взамен, не посягала ни на его прошлое, ни, похоже, на его будущее. Она все делала очень уверенно. Уверенно сбросила одежду, уверенно расстегивала его рубашку, уверенно покусывала мочку его уха и уверенно водила по его спине острыми ноготками. Игорь никогда не умел думать в такие минуты. И сейчас в голове не осталось ни единой мысли, даже о том, что со времени его последней близости с женщиной прошло уже 2 года. Он знал только одно. То, что произойдет сейчас между ними, станет самым лучшим лекарством от одиночества. Он лежал на спине с закрытыми глазами и легонько поглаживал узкую горячую спину. Вита молчала и не шевелилась. Она вела себя так тихо, что он даже не слышал ее дыхания. Глупо было после произошедшего ехать домой. К тихой, сдержанной Альбине, ждущей его Аське, чинному вечернему чаепитию. Почему, Бог знает. Не муж же он, не отец семейства. С чего бы вдруг ему чувствовать себя виноватым? Но остаться здесь на ночь казалось еще более немыслимым. Ни разу за его почти 40 лет он не спал с женщиной так, как сегодня. Были у него увлечения и до Али, не такие серьезные, не такие судьбоносные, но он всегда отдавался им весь. Никогда никого не обижал. Честно проходил все положенные этапы, начиная от дарения букетов и заканчивая, словно бы невзначай брошенному парадного «Может, зайдешь?»